Предание в одном невзрачном здании поселилась дружная, тихая семья. Мать с отцом, да маленький сын голубоглазенький, их надежда в старости в доме подрастал. Время было бедное, то послевоенное, испытания тяжкие Бог им посылал. Клин земли под грядками, штаники с заплатками, да отцовский скудный лишь хлебушка паёк. Ожидали лучшего, а дождались худшего. Ожидали радостей, а дождались слез. Смена шла обычная, залита привычная. Стрелочник участок свой утром обходил. По полям нескошенным, по тропинкам брошенным, по земле израненной взгляд его скользил. В это утро росное, грохоча колесами, в направлении станции товарняк прошел, а затем стремительный, пассажирский литерный попросился издали на свободный путь. И рукою правильной точно стрелку ставил он, но взглянул и обмер весь, и сдавила грудь. Прямо перед домиком худенький и тоненький сын его меж рельсами в камешки играл. Мысль мелькнула первая, дрожь по сердцу нервная, стрелку ставь на занятый, не на первый путь. Но тогда на скорости в хвост другого врежется, смерть там будет страшная пассажирам всем. Что же делать, Боже мой, уходи, сыночек мой? Эта нерешительность длилась только миг, и отец уверенно, только очень медленно на свободный первый путь стрелку перевел. Массою грохочущей, сыну смерть пророчащей, тут же дробью частую скорой отстучал. И неумолимая, серая и дымная, не сбавляя скорости, к сыну смерть неслась. Машинист отчаянно на ходу кричал ему и рукой показывал. Он не отвечал. Он смотрел и видел лишь, как играл его малыш. А судьба назначена уж ему была. Взгляд отца потерянный видел, как растерянно повернул он личико, он закрыл глаза. Время ход замедлило, в сердце очень медленно, по щеке обветренной потекла слеза. Посеревший, сгорбленный, шел шагами скорбными, тихо к месту гибели своего сынка. А потом заплакал он: «Сынушка, ну что же ты, кровинушка?» В стоне том безмерная слышалась тоска, а вдали на станции словно в вечном странствии жизнь текла вокзальная в пестрой суете. Из пассажирского у платформ застывшего люди, выходившие, растеклись в толпе. Лишь потом, со временем, шли с благодарением к месту их спасения и несли цветы. Случай тот немелочный, сына отдал стрелочник, чтобы жизни многие от беды спасти. Потеряв отечество, поезд человечества к катастрофе гибельной, вечной быстро мчит. Но тебе творение, Бог без промедления на пути спасения стрелку перевел. Там Голгофа высится, смерть к Иисусу близится, подавляя тяжестью нашего греха. Вот он окровавленный и толпой раздавленный прошептал «свершилось» и потряс века. Но не сбавив скорости, не убавив гордости, в направлении вечности мчится шар земной. Только лишь нашедшие и Христа нашедшие у креста Голгофского расцвели душой и несут Спасителю пассажиры-жители поезда вселенского души и сердца. Аминь.